Первый школьный звонок вновь зовет на урок. Значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября детям радость даря. Каждый раз повторяется это. Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир, как новую тетрадь. Стены класса светлы, пахнут краской столы, значит, время каникул промчалось. Если б мог кто-нибудь снова лето вернуть и продлить хоть на самую малость. Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир, как новую тетрадь. На полях дневника нет отметок пока. Их особенно ждут первоклашки. А у всех на виду листья в школьном саду пляшут рыжие, словно ромашки. Опять настал учебный год. Опять кого-то парта ждет. Пора ребята открывать весь мир, как новую тетрадь.